Здравствуйте, дорогие друзья. 1 и 2 марта 2025 года в Москве я проведу расширенный семинар «Предназначение, смысл жизни, коррекция судьбы, взаимодействие миров». В связи с этим ко мне уже начали поступать вопросы, один из которых звучит так: «Как научиться прощать и не держать обиду?» Прежде чем дать ответ на этот вопрос, я обращаю ваше внимание на то, что помимо Ютуба у нас множество каналов, где дублируется информация. Поэтому, если вдруг на Ютубе не открывается что-то, посмотрите в описании к ролику, либо в закрепленном первом комментарии, там все ссылочки указаны. А теперь к ответу на вопрос, как научиться прощать и не держать обиду. Если мы относимся к себе и к другим как к человекообразным животным, которые возомнили о себе очень много, в том числе представили себя хозяевами жизни, хозяинами этого мира, царями природы и так далее, то в этом случае это будет сделать очень сложно. В нас все время будет вылезать животное начало, которое будет требовать повышения своего статуса, защиту своей ниши. Если же мы понимаем, для чего и откуда произошел мир, с какой целью он был создан, кто мы такие, откуда мы произошли, кто рядом с нами находится, какие цели и задачи по жизни у них, то в этом случае наше отношение меняется радикально и кардинально и к себе, и к этим людям, и к этому миру. И тогда вы переходите в состояние не просто умного человека, который умеет себя сдерживать, не только с точки зрения разумного человека, который получает информацию как что-то такое осеняющее, приходящее неизвестно откуда, и следующее этой информации, а как мудрый человек, который умеет находиться в разных состояниях под контролем. То есть он контролирует все свои состояния. Даже такие состояния, которые на первом-втором уровне контролировать невозможно. Это гнев, это какая-то свирепость, это какие-то действия очень резкие, импульсивные, которые должны, по идее, вызывать ответную агрессию. Если вы реагируете на все с точки зрения первой и второй группы развития человека, то в этом случае тогда вы все время будете вызывать ответную реакцию в виде ярости и гнева. Другими словами, две человекообразные обезьяны пытаются бороться за свое существование. Они доказывают, кто круче. Сначала это будут недовольства мыслительные, потом это будут недовольства с точки зрения слов, потом это будут оскорбления, и потом это будет борьба, переходящая в самоуничтожение. Почему в самоуничтожение? Потому что, уничтожая себе подобного, вы уничтожаете свой род, значит, уничтожаете себя. Это поконы вселенского бытия, это не я придумал. А вот если вы живете и мыслите с точки зрения третьей и четвертой группы развития и роста человека, то в этом случае тогда вы держите под контролем все свои эмоциональные всплески. Как отличается первая и вторая группа и третья и четвертая группа с точки зрения практического поведения? Первая и вторая группа впадает в ступор, они не осознают, что делают, мозг затмевается эмоциями, и тогда ярость, как я уже говорил, становится бесконтрольной. А вот третья и четвертая группа держат под контролем все, что происходит, все эмоциональные всплески, всю ярость. Если первая и вторая группа не могут остановиться, пока там не добьют другого, и пока над ним не поиздеваются, то третья и четвертая группа останавливают конфликт. И самое интересное, останавливают конфликт так, чтобы не было противодействия у другого человека. Вроде бы и ярость была, вроде бы эмоциональный всплеск был, но человек не может ничего сделать, не может возразить. И самое интересное в этом случае, что человек, подающий информацию и ярость с третьей, четвертой группы, остается совершенно хладнокровным. Он находится в рассудке, он понимает, что делает. И как только конфликтная ситуация заканчивается, он просто выдыхает, и как будто бы ничего не было. А первая и вторая группа будут долго пинать труп того, кого убили, потом еще на него злиться, плевать на его могилу, и всю жизнь вот так вот будут существовать, не давая себе покоя. Сами тем самым себя будут разрушать. Поэтому если вы понимаете, что в третьей и четвертой группе находиться намного выгоднее с точки зрения жизни, намного проще с точки зрения отношения к жизни, то надо вам стремиться быть на этих уровнях своего развития и роста. Вот как раз 1-2 марта 2025 года на семинаре в Москве мы об этом будем говорить. И не просто говорить, как коты Леопольды. Давайте, я буду жить хорошо, давайте, у меня всего будет здорово. Нет, не срабатывает. Сколько раз халва не скажи, во рту сладко не станет. То же самое здесь. Недостаточно на это быть настроенным. Недостаточно про это говорить. Необходимо еще делать определенные усилия над собой и учить себя. Как раз вот на семинаре мы этим-то и будем заниматься. И вот тогда есть большая вероятность, если вы на самом деле настроены на серьезные какие-то изменения в своей жизни, что вы перестанете находиться в первой и второй группе животного начала. И вы будете хозяином своей жизни. Вы не будете держать обиду не потому, что так надо, а потому, что вам не нужна эта обида. Вы прекрасно понимаете, кто перед вами, почему он так сделал. И вы принимаете его действия. И не с точки зрения того, ой, что он делает, то пускай и делает. Пускай хоть меня грабит, хоть насилует, хоть глаза мне выкалывает, хоть дом сжигает, хоть одежду отбирает, хоть деньги, хоть кого-то из близких уничтожает. Нет. Вы понимаете его действия, предсказываете эти действия и не допускаете эти действия. А если вдруг он уже переходит все рамки приличия, все рамки дозволенного, то в том случае вы останавливаете его действия всеми возможными способами. То есть вы становитесь хозяином жизни, если находитесь на третьей, четвертой группе уровня своего развития. А вот первый не может так сделать, и второй не может так сделать. Первый вообще ничего не понимает, второй понимает, что он что делает не так, но при этом остановиться не может. Если вы на 3-4 уровне развития находится, вы тогда и прощаете очень просто. Если вы понимаете, что человек по-другому не мог сделать, но он так устроен. К примеру, муравей так устроен, что если вы чуть-чуть как-то на него нажмете, он вас обязательно своими жевалами цапнет. Он обязательно вас муравьиной кислотой прыснет. Вам будет больно, плохо. Даже если вы хотели ему помочь, как вам казалось, он все равно, вот если вы надавили неудачно, все равно защитится. Вот он так устроен. То же самое и с человеком. Вы понимаете, на каком уровне своего развития он находится, и поэтому вы понимаете, почему он так делает, а не иначе. И в этом случае тогда вы очень легко предсказываете его поведение не то что там на несколько минут вперед, а на день, на два, может быть, даже там на годы. Вот этим отличается человек третьей, четвертой группы от человека первой, второй группы. Первая группа не понимает, что делает, и поэтому не может остановиться. А вторая группа, может быть, и улавливает, что будет дальше хуже, но не может остановиться, потому что нет навыков. Вот наша задача – выходить из состояния первой, второй группы человеческого развития, третью и четвертую. Если вы хотите изменить мир, изменяя себя, то есть уже сознательно и осознанно относитесь к самому себе, то милости прошу вас 1 и 2 марта 2025 года на мой семинар в Москву. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Встретимся на семинаре. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.